Глава 149. Моря, которые нас выбирают. Вот теперь мы не просто лежим на дне и бездельничаем. Мы ждем, ждем и слушаем. Слушаем, как разбегаются куда подальше до сей поры самые наивные сухогрузы. Те, которые до последнего не доверяли слухам, что канал закрылся надолго. Ничего, их шум не дает нам скучать. Однако более всего радует, что среди всей этой оравы нашлось достаточное количество храбрецов, сумевших заняться барахтающимися в воде экипажем Дон Кихот. И в этом шуме мы ищем черную дыру американской субмарины. Теперь мы точно знаем, что она шныряет где-то поблизости. Мы ведь все-таки засекли очень специфический сигнал сине-зеленого лазера, размещенного где-то на спутнике. Естественно, полной уверенности нет. Однако будем надеяться, что это не была череда импульсов какого-нибудь научного проекта по уточнению формы поверхности земного геоида. Мы ждем. А где-то в штабе Каракаса кресельные задницы сухопутных контр-адмиралов сбились с ног в беготне из кабинета в кабинет, разыскивая пропавшую в процессе специфического задания лодку Саприана Кастро. Ну что ж, возможно, очень скоро мы преподнесем им новый сюрприз. Если, конечно, нам повезет. Кстати, у кабинетных контр-адмиральских крыс имеется покуда большой многодневный зазор в рассылке писем соболезнований родственникам команды. Ведь наша лодка, хоть и дизельная, способна достаточно долго не всплывать. Именно в таком режиме, как сейчас, то есть полной литургии всего толкающего приводного оборудования. И значит, у сидящих под кондиционерами в Каракасе адмиралов есть маленькая надежда, что лодка продолжает службу, как ни в чем не бывало. Просто по каким-то причинам у нее произошли неполадки со всеми коротковолновыми и длинноволновыми передатчиками. Еще один специфический момент. Даже если по поводу Саприана Кастро потребуется начать поисковые работы, никто никогда не направит батискафы в истинно предполагаемое место последнего затопления. Начать поиск своей торпедной лодки у чужих берегов, а главное в зоне потопления Дон Кихота, это значит вручить лесной Бразилии ноту о начале боевых действий. Ведь кто потопил последний в мире линейный корабль, неизвестно. Но то, что это сделала подводная лодка, сомнений абсолютно не вызывает. Ну что ж, покуда кто-то планирует имитацию поиска нас самих, мы пытаемся почуять в воде настоящего убийцу линкора. Мы убеждены, что сверхсовершенный Сивульф дежурит в этих местах не просто так, а для чего-то. И, следовательно, рано или поздно он выдаст себя какой-нибудь активностью.